Акт второй. Картина первая. Кирикуки дает пресс-конференцию для туземных и иностранных журналистов. Он сидит за длинным столом в новом царском вигваме. Рядом с ним Тахонга, Ликки, еще несколько ярко одетых арапов. В зале на стульях сидят представители СМИ, в том числе первая, вторая, третья и четвертая журналистки, а также Астерикс, Обеликс, месье Жакуй и Корнелиус Фадж, наблюдатели от Европейского Союза. И лорд Вольдеморт, международный посредник, личный представитель генсека ООН. Лицами и костюмами очень похожи на своих кинопрототипов. Кири, позвольте вас поздравить, мидам и мусью, по поводу прибытия на наш уважаемый Оранжевый остров. Позвольте кратко ознакомить вас с текущей ситуацией. Мы, свободные с недавних пор туземцы, живем здесь, зарегистрированы на острове. Честь имею рекомендовать себя. Я Кирикуки, президент Свободной Демократической Республики. Вот гвардия моя, арапы верные, и все еще исполняющий обязанности премьер-министра Ликки-Тикки. Ранее островом владел преступный коррумпированный режим Сизи-Бузи II, тирана и узурпатора, угнетавшего туземцев. Но наша оранжевая революция смела полчища приспешников царя и растопила лед сердец малодушных и сомневающихся. После того, как вулкан революции уничтожил власть Сизи, я, движимый желанием спасти родной остров от анархии и ужаса безначалия, принял предложение лучшей своей части туземного народа стать их повелителем. Первая журналистка в глубине зала тихо говорит второй журналистке: «Ах, какое забавное племя мы открыли!» Кири: «Судя по спискам приглашенных, среди вас находятся журналисты цивилизованных СМИ и наблюдатели от Европейского Союза. Сердцу моему приятны знатные гости». Первая журналистка тихо: «Шит, черт, дикарь галантен!» Кири: «Народ у нас желтые и голубые туземцы. Добрый народ, можно сказать, очаровательнейший народишко, господа. Тут на Медне двоих приводили, впрочем, ничего, они живут там, далеко. Но большинство из них, по моему призыву, облачившись в оранжевые революционные цвета, сейчас дежурят на западной стороне острова. Они хотят накренить остров в сторону Европы». Первая журналистка встает. «Лайза Митчелл, Нью-Йорк Таймс, вторая древнейшая профессия. Как много людей участвует в вашей революционной акции?» Кири: «О, много! 1, 2, 15 и еще много полчищ!» Первая журналистка записывает: «Вы управляете, а они мерзнут на улицах?» Кири: «Так, дорогая мэм, так, но у нас тепло круглый год, не замерзнешь». Месье Уй: «Я есть наблюдатель, как-то по-туземному, смотрящий. За вашим островом от ОБСЕ, месье Жакуй». Третья журналистка записывает в блокнот: «Простите, как? Месье Уй, Жакуй, Жак Уй. Но для своих можно просто коротко, месье Уй». Кири тихо: «Похож». Месье Уй: «Ваш способ делать революции очень интересен есть. Европа оценит ваше остроумие». Астерикс: «Я Астерикс и также представляю Евросоюз». «Но стоило ли так жестоко поступать с вашим бедным царем? Он уже стар и сильно пострадал от роковых событий, а вы хотите вдобавок заточить его в тюрьму. Вы как будто напились волшебного ускорителя. Раз, раз, и готово. Это не совсем демократично». Кири: «Такова беспощадная логика революции, масье Астерикс. Либо мы их, либо они нас». «Но в данном случае на нашей стороне подавляющее большинство избирателей. У нас явный численный перевес, и никакие дешевые уловки старой власти не могут скрыть этот неоспоримый факт». Вторая журналистка: Нэнси Франкенштейн, CNN, первая древнейшая профессия. Первая журналистка тихо. Почему это первая? Вторая журналистка тихо. Потому, моя дорогая, что телевидение сейчас всегда на первом месте. Никакая революция невозможна, если ее не покажут по ТВ. Мы — это детонатор всех современных революций. В любом случае, для меня это не профессия, а любимое дело. Громко. Скажите, мистер президент острова, но ведь вам еще не отдали знак высшей власти, священный золотой трезубец? Кири. О, мисс, это простая формальность. Через две луны у нас второй тур голосования. Ну, то есть третий, если считать от первого от начала к концу. Наше преимущество неоспоримо. Народ не сломить. Тихо. Пусть только попробует не отдать старый хрыч. Оставлю без пенсии. Третья журналистка. Мари Клэр, Пари Матч. Просто представительница свободной профессии. И, наконец, последний банальный вопрос, чтобы прояснить ситуацию. Богат ли ваш остров? Кири, слава богам, живем, не жалуемся. На острове у нас есть маис, рис, черепахи, слоны, попугаи, уголь. А в прошлом году объявился жемчуг. Третья журналистка. Жемчуг? О, это крайне интересно. Какая дивная земля. Астерикс тихо. Мадам имеет резон. Европейский Союз не может допустить, чтобы остров валялся на дороге беспризорным. Обеликс. О, да. Корнелиус Фадж. Жемчуг. Вы говорите жемчуг? И много вы добываете его? Кири. Немного, дорогой мистер Фадж, я не ошибаюсь. Тон 500 каждый год. Все присутствующие, кроме туземцев, хором. Сколько? Сколько? Кири, почему вы так удивились? О, знатные иностранцы! Лорд Вольдеморт. Мало, но я, лорд Вольдеморт, как личный представитель генерального секретаря ООН, уже сейчас вижу, что ваш остров представляет собой исключительную научную и художественную ценность. И куда вы деваете этот жемчуг? Кири, продали. Лорд Вольдеморт, кому? Корнелиус Фадж, продали, вот шит. Лорд Вольдеморт, мистер Фадж, прошу вас помолчать. Шит, заткнись. Кири, да тут один москаль материковый к нам заезжал, говорил, что олигарх, но Сизи ему и продал все по оптовым ценам. Корнелиус Фадж, всюду эти московские олигархи, чертовы бароны-разбойники. Лорд Вольдеморт, и сколько он вам заплатил? Кири, 500 аршин ситцу фабрики «Красный лапоть», 20 бочонков пива, клинское продвинутое, одного миссионера, отца Онуфрия, который все время обходил окрестности и занимался вуайеризмом. И, кроме того, он подарил мне брюки от Версачи, вот эти самые штаны. А Сизи он подарил на память 500 своих денежных ваучеров с личной подписью Чубайса, и он ими обклеил туалет в своем вигваме. Лорд Вольдеморт, и он забрал 500 тонн жемчуга, Кири, и увез. Я говорил его бывшему величеству, что мы продешевили, как последних лохов нас развели. Корнелиус Фадж, мошенник. Мало им, что они увели у нас Челси. У меня такое чувство, мой лорд, будто я шлепнулся с метлы во время чемпионата мира по квиддичу. Лорд Вольдеморт, ты же никогда не играл в него, даже в юности. Корнелиус Фадж, неважно, это принципиальный вопрос. Лорд Вольдеморт, я также возмущен, я и сам люблю превращаться в настоящую змею во внеслужебное время, но это переходит границы даже моих принципов. Кири, неужели он так сильно нас надул? А ведь он обещал вернуться к нам на своей мега-ультра-яхте океанского класса «Асталависта-2», говорил, вот только заскочит к корешам на кинофестиваль в Каннах и назад. Месье Уй, и когда он вернется на этой яхте, ты должен послать его обратно, откуда он вылез, этот мерзавец. Да если он еще раз явится сюда, и ты не спустишь его с ржавым якорем на ногах в океан, я прямо... Ах, чтоб тебя перевернуло килем кверху. Лорд Вольдеморт, месье Уй, успокойтесь. Месье Уй, да не могу я, ваши светлость, с этими арабами. Хуже арабов. О, мон дио! Боже мой! Лорд Вольдеморт. Ну вот что, сейчас есть жемчуг? Кири, Сейчас, дорогой лорд, не имеем. Весной будет, через 3 месяца. Третья журналистка. Покажите, какой он. Образчик. Кири. Показать можно. Тохонга, принеси из вигвама жемчужину, которой я забиваю гвозди. Тохонга приносит жемчужину сверхъестественных размеров. Тохонга. Вот. Кири. Воля. Третья журналистка. Ах, мне нехорошо. Пытается упасть в обморок. Присутствующие суетятся и приводят ее в чувство с помощью нашитыря. Астерикс. Собор Парижской Богоматери. Обеликс. Чуть меньше, но все равно впечатляет. Корнелиус Фадж. 500 тонн такого? Такого? Кири. Нет, тот был крупнее. Гораздо крупнее, ваше сиятельство. Лорд Вольдеморт. Ну, вот что. Коротко. Мне скоро нужно быть снова в Штатах, делать доклад на Совете Безопасности ООН. Пойми, президент, что у тебя был жулик. Кири. Ах, ах, дух Вайдуа его накажет. Месье Уй. Конечно, держи карман шире. Лорд Вольдеморт. Мистер Уй, прошу меня не перебивать. Итак, от имени ООН я покупаю весь ваш жемчуг. И не только тот, что вы добудете весной, но все, что вы выловите за ближайшие 20 лет. По программе «Жемчуг в обмен на продовольствие». Я заплачу вам. Месье Уй. Пополам со мной. Евросоюз тоже входит в долю. Лорд Вольдеморт. Да, пополам с мистером Уием или Уйпэм. Все эти французские фамилии так трудны для произношения. Ты видел когда-нибудь кредитную карточку American Express? Кири, нет, дорогой лорд, это что? Лорд Вольдеморт, это удобная вещь. Я и сам теперь пользуюсь только ею, вместо волшебной палочки. Всюду, где бы ты ни был на земном шаре, одним словом, эта карточка, вот она. Всюду, где бы ты ни предъявлял ее, стоит только сунуть ее в магическую щель, и ты получишь груду ситца, горы табака, модных штанов и сколько угодно огненной воды. Корнелиус Фадж. Да, не вонючего москальского пива или этой вашей переперченной горилки. Лорд Вольдеморт. А настоящего шотландского виски. Виски! И первосортного колумбийского кокса. Кири. Боги да благословят вас, о иностранцы! Лорд Вольдеморт. Слушай сюда внимательно. Я положу на твой личный счет в швейцарском банке астрономическую сумму, и ты закутаешь свой остров в оранжевый ситец, как в юбку. Я дам тебе по линии гуманитарной помощи 500 бочек коллекционного бренди, который горит, как солома, если к нему поднести спичку. Я дам тебе 1000 метров уникального китайского шелка. 1000! Понимаешь? 100! 10 раз 100! 500 коробок фуагра! Чего ты еще хочешь? Кири, больше ничего не хочу. Вы великодушные иностранцы. Корнелиус Фадж. А я тебе со своей стороны дарю свой любимый цилиндр, то есть пробковый колониальный шлем, с условием, что к моему приезду сукин сын-олигарх будет висеть здесь на дереве, как гнилой банан. Первый политтехнолог выходит с края сцены и обращается к зрителям. Вот он, этот добрый, но строгий дядя-колонизатор в пробковом шлеме, коварный тип гражданской наружности. Лорд Вольдеморт, окей, я заплачу тебе все это сейчас, вперед. Как ты по-вашему, разумеешь? Кири, разумею. Лорд Вольдеморт, подпишись здесь. Это секретный меморандум, приложение номер 19, к общему дипломатическому торговому соглашению между островом и свободным миром. Кири, позвольте, лорд, вот, пожалуйста, Ка и Ки, Кири, Куки. Первая журналистка. О, ви есть грамотный. Тихо. Он очень хорош, этот араб. Громко. Кто выучил вас? Кири, заезжие иностранцы, пани. Лорд Вольдеморт. А в качестве сувенира... Вот этот походный рюкзак армии США для героев операции «Беспощадная справедливость в пустыне», и к нему швейцарский складной нож. Здесь наличные на мелкие расходы показывает лежащие в рюкзаке пачки долларов. Так как на вашем диком острове еще в ходу бумажные деньги. Рюкзак можешь использовать как чемодан. Кири, какая прелесть! Верить ли мне моим голубым глазам? Ах, ах! Нет, я не достоин такого чемодана. Позвольте мне обнять вас, лорд. Лорд Вольдеморт уклоняется. Кири обнимает первую журналистку. Первая журналистка. Ах, вы дерзкий! Лорд Вольдеморт, итак, получай, выдает сверкающую золотом карточку. Вот твоя American Express Gold, но помни, честным нужно быть. Скоро я приеду за жемчугом. Олигарха, если появится, гнать, не плутовать, иначе я рассержусь и загрызу насмерть. Месье Уй, я тоже. Европа не любит бунт, клянусь Французской Республикой. Мы сделаем войну, пиф-паф. Объединенные миротворческие силы НАТО и все такое. Гаагский трибунал. Старая канас Карла дель Понте. Тебе это надо? Кири. Ах, что пугаешь бедного Кири. Винные обманы. Прячет карточку на то место на груди, откуда он ранее вырывал оранжевое сердце. Лорд Вольдеморт. Ну, молодец. Кири. Позвольте вам, пани, поднести на память эту жемчужину. Приятные украшения вашей гостиной на берегу Гудзона. Лики, ловок каналья. Первая журналистка. Он очарователен. Ах, чудо! Кири. И в придачу наше национальное туземное лакомство. Сало в шоколаде. Причмокивает. Очень вкусно. Первая журналистка. О, супер! Как это? Зашибись! Кири. Назначаю завтра вечером праздник всем моим гостям и придворным, и верной моей гвардии, и пусть в час восхода ночного светила потешат нас пляскую одолиски из нашего гарема. Ну, ти, еще остались. Лорд Вольдеморт, гудбай, уходит. Месье Уй, оревуар, бонсуар, уходит. Кири, пока. Тохонга, честь имею поздравить, Ваше Величество, с выгодной сделкой. Лики, а я тебя с чемоданом. Умеешь ты клянчить, чертов сын. Кири, ты знаешь, Лики, сдается, у меня закохалася, влюбилась иноземка. Лики, ну, конечно, она николи не бачила такого красеня, красавца, як ты. Тахонга, как прикажете быть с продуктами? Кири, спрятать в мои кладовые. В это время журналисты почти разошлись, и только с последнего ряда встает четвертая журналистка в розовой кофточке. Четвертая журналистка. Нюра Барзапискина, «Сельская лайф». Скажите, Кири, а почему в вашей речи было так много ремейков? Ведь Сизи все эти годы говорил почти то же самое. Кири, внезапно раздражаясь. Нет, я больше не в силах разговаривать с ними. Наказание, честное слово. «Все мене нервує, ваша розовая кохточка, ваши сиськи та ваш микрофон!» «Встала и вышла отсюда!» «Встала и вышла!» «На пресс-конференции к царям нужно приходить подготовленной!» «Да, звезда!» «Не буду рифмовать!» «До свидания по-туземному говорить не научилась!» «Арапы, допоможить ей!» Арапы выносят четвертую журналистку за двери. Тахонга у дверей. Заберите бейджик, ну, нагрудный знак. И память из фотоаппарата выньте. Так не зубами. Скільки вчити? Нет, сначала выньте, потім сам фотик в дребезе. Голос сверху. Уважаемые дамы и господа, на этом пресс-конференция президента Свободного острова объявляется закрытой. Если антракт будет после этой части, то первый политтехнолог может крикнуть: «И вы тоже все встали и вышли. Антракт!» Картина вторая. Остатки бывшего царского вигвама Сизи-Бузи. От стола остался небольшой обломок. На нем немного закуски и выпивки. Все залито вулканической лавой, засыпано пеплом. Сам Сизи полулежит, опираясь о диван с перевязанной головой. Рядом стоят костыли. При разговоре он стонет и вздыхает. Рядом сидят Ликки и Тахонга. Сизи. «Ох, надул, надул, чертов сын, ти ж мене підманула? Меня в тюрьму? Я ворюга? Ще що видумав? Кліккі. А ти що скажеш, дорогой мой? Кліккі. Я тоже, ваше величество, в ньому разочаровался. Трус и трепач, насулил туземцам черт знает чего, теперь отдувайся, иронически. Друг туземного народа, жует, кто квакал, всего у нас вдоволь будет, вдоволь рису и маису, то есть апельсинов, и огненной воды, все для вас и все про вас. Вы сами, господари, вспоминаете, як він им мовив? Ну вот они и хозяйничают, уже весь столичный майдан засралы. Тахонга жует. «Да». Лики. «Що ты говоришь?» Тахонга. «Я говорю, да». Лики. «Да? А что да-то? Только и умеешь то молчать. Ты бы лучше совет дал». Тахонга. «Это не моя специальность советы давать. Мне что, поручено караулить бывшего царя, чтобы он не убег? Я и караулю». Ксизи. «Простите, ваше царское экс-величество. Вот при вас хорошо было». Сизи, чем спрашивается? Лики, при вас порядок был, вот чем. Сизи, нужно и теперь навести порядок. Лики, теперь трудно, ваше величество. Слишком Кири их избаловал. Я хотел военной силой, да куда там? Вот этот саботажник Тахонга все дело забастовал. Солдаты не повернуть, оружие проти народу. Ишь, какая цаца, черт возьми. Тахонга, а ты сам что кричал? Рішення політичної проблеми за допомогою сили неприпустиме? Да і куди ж я поверну? У них людей тьма, толпи, народне повстання. Сізі. Это я йому не велел. Если бы повернул, мне бы голову и вовсе напрочь оторвали. А так я, гуманист, не хотел обогрять рук кровью. Хоть это на меня не повесит. Лики. А теперь пиздно. Хе-хе. Сізі. Ну, нечего скулить. Этим дело не поправишь. Но у меня есть тут одна идейка. Тохонга, ты не забыл, что служил мне не только министром обороны, но и возглавлял службу безопасности острова? Тохонга, а як же, ваше царское? По совместительству. Я и по обороне, я и при дворцовой гвардии. Все я да я. На одну зарплату сейчас хибаш проживешь? Сизи, такс. Ну, посмотрим. Взгляни там в шкафу на нижней полке. Тахонга достает большую бутыль с надписью «Agent Orange». «Ось, знайшов!» Сизи. «Значит, не разбился», читает этикетку. «Диоксин Agent Orange. Лучшее средство от политических крыс. Мада ин США. Импортер фирма «Северные волки». СПБ «Материк». Що наш бывший друг там наговорив? Меня хотели казнить с особой жестокостью. Сейчас мы его сказку, его кавку сделаем былью. Оранжевому оранжевое, каждому свое. Мы ему тут фирменную горилку с перцем намешаем. Тахонга, давай. Тахонга зачерпывает горстями порошок из бутыли и сыплет в огромную флягу с перцовкой. Сизи, да куда ж ты стилька черпаешь-то? Средство дорогое, импортное, не напасешься. Одного скопытишь, а где я на других возьму? Тахонга, виноват. Я человек военный, у меня рука сама стельки загребая. Лики, ну, я отворачиваюсь в сторонку, я ничего не видел. Это без меня. Хотя душой, ваше величество, полностью разделяю и поддерживаю. Сизи трясет бутыль. Ага ж, добре, к зрителям. «Коктейль, царская горилка! У нас в буфете сегодня такую продают!» Тахонга. «Ну, а если он ее пить не станет? А еще він злякается?» Испугается. Сизи. «А ты его на дачу пригласи. Свежий воздух, все дела. Скажи, что будут пиво, раки, горилка, та бабы. Или, наоборот, бабы, водка, пиво и раки. Все відразу и богато». «Прибежить, даю последнюю ногу на отсечение». Тахонга, слушаюсь. Лики, а можно и еще проще. Кири устраивает банкет для гостей и прессы. Вип, вигвам парти. Ну, большую пьянку. Вот там и тогось. Сизи, ну, это уж вы себе как хотите. Только чтобы раз и нет, Кирюшеньки. Его имидж должен быть безвозвратно испорчен. Клики. А ты тоже, что ли, к ним на огонек забреди? Підтримай морально, друзів. Поддержи товарищей морально. Будь готов. Ліки, всегда готов. Сізі. И учти, на востоке туземцы недовольны тем, что закрывают шахты. Им, видите ли, истые ничего не будет. Кушать ничего не станет. Конечно, Кире на это плевать с высокой колокольни. На западенской оранжевой стороне для него люди, а на восточной так быдло. Но тебе мы будем просувати, продвигать. Тут казачки наши засланные еще не уехали. Мы тебя им отдадим на раскрутку. Ликки, зрозумів. Партія сказала «надо», комсомол ответил «есть». Завжди готовий виконувати задачу батьківщини. Всегда готов виконувати задачу родини. Сізі, ну що ж, дякую, що відвідали одинокого всіми забутого старця. Заходьте іще, всегда милості просимо.